К этому никак нельзя привыкнуть. Это как ребенка первый шаг. Со слезами в пламенной молитве кается еще одна душа. Мучилась, терпела поражение, а потом, уставшая от зла, победив земное притяжение, встала и к Спасителю пошла. На земле поют, поют на небе гимн победы, спасена душа. И каким бы прежним путь твой ни был, в жизни сделан первый верный шаг. Аминь.